Достав 5 танков, 40 уровня, я их уже исследовал до этого уровня, это были кроме ИС, немецкий Е-100, японский Ту-5 и китайский ВВЗ-111-5А, пятым был Т-54, я его исследовал, но пока не модернизировал, а частей вокруг ставки Гитлера должно быть много. Заработаю баллы. Правда, и минных полей немало. Для того средний танк нужен. Разведчик, впереди пойдет. Также достал две арты американца и француза, оба 10 уровень. Тут все возможности мне нужны. Надо сказать, оборона была серьезная. Меня спасало только то, что я видел как днем. Арты разносили своими орудиями все, что мне нужно. Хотя не все, многое их снаряды просто не брали, обнажая бетон, срывая маскировку, уж больно крепкие тут сооружения. Однако до утра я перемолол все, что было на виду, включая пехотные части, а тут части СС стояли, их я с удовольствием уничтожал. Из самой Винницы перебрасывали части, похоже, охранной дивизии, что стояла в городе. Может, и не вся, потому что было всего два полка, что тут и полегли. Под утро вдруг вокруг все затряслось, в небо взлетели обломки, и все скрыла поднявшаяся пыль. Охренеть! Похоже, кто-то привел в действие систему самоуничтожения ставки. Не то чтобы я этого хотел, вообще все случайно вышло. Приземлился не там и вынужден был ввязаться в бой. Однако и не огорчен. А выехав на шоссе, тут дорога до Винницы асфальтирована, и его мои танки просто увечили. Арты же давно были направлены на окраины Винницы и на ее железнодорожную станцию. Ювелирно работая, выбивали зенитные средства. Пушек я тут пока не обнаружил. Разве что в охране ставки Гитлера. Я там полк СС уничтожил и около 1000 тех, кто в бункерах и дотах сидел. Не всех, часть укрылись внизу, но многих, а всех, кто наверху, тех точно. Тут и аэродром был, жаль пустой, только запасы топлива уничтожил. Даже нашел огородные хозяйства, разрушая, что видел. Сопротивления особо не было, некому оборону держать. Так что я не только подошел к городу, но и, сбив небольшой заслон, я его оскорблением посчитал, настолько меня не уважать, расстрелял опоры железнодорожного моста. Также я наблюдал за всеми тремя лагерями, повторение того, что произошло в Умане, я не хотел, и, когда приметил, что у двух лагерей немцы готовят пулеметы, понял, что могу не успеть. Сами пленные канонаду, что шла почти всю ночь, отлично слышали утро, во дворах было немало пленных, что продолжали слушать, многие обнимались, стало ясно, что поняли, к городу кто-то подходит. Причем кто это может быть, кроме Красной Армии? Пришлось ювелирно положить по тяжелому фугасу по казармам охраны двух лагерей. Намек те поняли, быстро собрались и, бросив своих подопечных, стали покидать лагеря. Недалеко ушли, двигались по улице плотно группой, вот и накрыл их артами. Не люблю таких, нормальных людей там нет, тем более тут и предатели мелькали. Впрочем, охрана лагеря старших командиров РК уходить не спешила, потому я свернул к ним, расстреливая всех редких немцев, что видел, пушками работали только арты, цели им хватало, а танки только пулеметами, чего тоже вполне хватало. Когда я подкатил к лагерю, то обнаружил, что охрана выстроила всех командиров, тех самых старших, генералов тут хватало, и навели на них 6 станковых пулеметов, у которых стояли пулеметчики. Командиров тут было всего 7 десятков, этого вполне хватило. А когда мой ИС-7, свалив ворота, в поднятой пыли вкатился во двор, замерев и поводя стволом, генералы и редкие полковники жадно изучали мой танк, то ко мне направился офицер в звании майора, лениво махая чистым носовым платком. Кстати, за мной вкатился Т-54, который тоже был встречен очень положительно пленными и со страхом охраны. Пока я ставку Гитлера уничтожал, то прямо в башне ИСа, пусть места мало, разделся, продав окровавленную одежду и обувь, дырка в сапоге была от пули, купил полотенце, мочил его водой из фляжки и вытирался, убрав стягивающую кожу кровь. Сколько раз ранен я был, уже стал как-то привыкать, хотя к такому привыкнуть невозможно. Однако зная, что перед пленными я должен выглядеть идеально, занялся своим внешним видно. Все сменил, форму, комбез и шлемофон, все новенькое и чистое, в сапогах отражение мое видно, и продолжил воевать. Правда, вентилятор в машине не справлялся с пороховой гарью, немного я закоптился, но это нормально, для танкиста даже вполне себе. Открыв крышку люка, спрыгнул на землю и, поправив ремень, подошел к майору, внимательно его изучая. Оружие у меня было в кобуре, пистолет Кольта, автомат не брал. Танки стихли, двигатели замолчали. Зенитный пулемет Найси был направлен на пулеметчиков, спаренный с пушкой, впрочем, тоже. А вот Т-54 держал другую сторону. Дальше у казармы была засада, еще один пулемет, пушка направлена туда, а зенитный пулемет, КПВТ, держал взвод охраны. На улице за воротами стоял мой китаец, страховал нас с тыла, а вот арты и два танка метрах в 300 на большом перекрестке, где арты продолжали прицельно бить по разным интересным целям. Немцев из города бежало порядочно, вот их и добивали. Кстати, пленные из двух других лагерей, что при разрывах снарядов в казармах охраны попрятались в бараках, там были пострадавшие от обломков кирпичей, сейчас выбрались и ломали ворота, отметив, что охраны нет и вышки пусты. Предлагаю вам сдаться. В ином случае мои солдаты уничтожат ваших генералов, на отличном русском языке сказал майор. Тишина была такая, что его слышали все. Наглость этого майора меня изумила, но я сдержался, даже лицо не дрогнуло, лишь приподнялась правая бровь. У меня это красиво выходит. Однако сам не понял, это в веселом изумлении она поднялась или в удивлении от наглости немца. Однако я ответил так, как посчитал нужным. Огонь. Сразу же грохнула пушка Т-54, и снаряд вынес окно вместе с пулеметом за ним, а крупнокалиберные пулеметы ИСа просто снесли всех пулеметчиков, что приготовились расстреливать пленных, изувечив всех, никто даже выстрелить не успел. Прошло меньше минуты, и кроме майора в живых никого не осталось, моя карта это подтверждала. Правда, и майор не сказать, чтобы был в порядке. Мой прямой хук в челюсть отправил его к ногам пленных, а я, подходя к ним, сообщил: «Я очень не люблю тех, кто прячется за живой щит». Он пытался достать пистолет, не из кобуры, а из кармана, но я его выбил, кто-то из пленных быстро подобрал оружие, а майора я швырнул в сторону. ИС, выпустив струйку дыма из глушителей, запустив двигатель, качнувшись всей массой, пошел вперед и под визг, который быстро захлебнулся, переехал его пополам. Танки, двигаясь задом, покидали двор, ИС завалил высокую стену из красного кирпича, порвав наверху колючую проволоку. Я же повернулся к старшему комсоставу и, козырнув, сообщил: «Капитан Шестаков, командир особого тяжелого отдельного танкового батальона, нахожусь в рейде в глубоком тылу противника. Ночью уничтожил ставку Гитлера под Винницей Вервольф. Немцы из города бегут. Предлагаю со мной доехать до двух лагерей военнопленных, где держат командиров и простых бойцов, взять над ними командование, вооружиться, я с этим помогу. Еще есть оружие около ставки от двух полков охранной дивизии, уничтоженных мной, и можно прорываться из города, или диверсии тут устроить. У меня же свое задание, я через час покину город. Капитан, придется задержаться. Я приказываю», — сказал один из генералов, «знаков различия нет, но красные лампасы имеются». Глядя ему в глаза, я сообщил: «Наплевать мне на ваши приказы. Как трибунал пройдете за попадание в плен и с вас снимут все обвинения, тогда вы и будете генералом. Сейчас не более чем освобожденный пленный. А теперь заканчивайте насиловать мне мозги, грузимся в машины и уезжаем, иначе наши парни с территории лагерей разбегутся, охрана их бросила, собирая их потом по всему городу». На это никто так ничего и не ответил, хотя многие, как я видел, с трудом сдержались, чтобы не поставить меня на место. Машин во дворе было мало, два грузовика «Opel Blitz» и легковая, тоже «Opel». Три полковника заняли места за рулем машин, вывели их на улицу, стараясь не проколоть шины. Места не хватало, в легковую село семеро, в кузова грузовиков набились под завязку. Я даже на броню своего ИСа взял несколько командиров, и доехали до перекрестка, где продолжали мерно ухать арты. Потом мы быстро докатились до лагеря рядового состава, бойцы уже вскрыли ворота, успели вовремя, не разбежались, и стали командовать, направляя на улицу собирать оружие, других в казарму, искать продовольствие. А с остальными я до командирского лагеря доехал. Тут тоже успели и колонной довели командиров, почти 500, до лагеря красноармейцев. Поставив танки на улице, арты отогнал дальше, метров на 500, там широкий проспект, они там встали и работали по разным целям. ЕС то их охранял, им тут часов на 5 работы, больше уже целей не будет, все выбью. А пока занялся снабжением. Для начала прошел в один из соседних домов, это музыкальная школа оказалась, судя по сломанной пополам табличке. Немцы использовали здание для какой-то службы, Везде бумаги валялись. Там все помещения забил ящиками с патронами к винтовкам, пулеметам, ПТР и пистолет-пулеметам. Гранаты тоже не забыл. Противотанковые и оборонительные. После этого стал доставать из люка башни своего ИСа, на которого бойцы и командиры налюбоваться не могли, снаряжение, оружие и припасы. Причем я начал не с генералов, а решил сначала снарядить первое подразделение, чтобы оно рассыпалось по окрестным улицам, заняло дома, склады на железнодорожной станции и охраняло нас, хорошо вооруженное. Такое подразделение было, батальон пока в стадии формирования, командир, подполковник, но две роты уже сформированы, командиры назначены и знакомиться с бойцами, а те с ними. Вот им и ушло первым 150 пистолет-пулеметов ППС, 50 ППШ, 100 винтовок СВТ, 50 ручных пулеметов ДП и 30 противотанковых ружей ПТРД. Естественно, все с ремнями и подсумками. Чтобы с ними больше не встречаться, выдал все сразу. Почти всем выдал обувь, а то каши просила. Многим шинели, каски каждому, армейские плоские котелки, перевязочные средства, вещмешки, пехотные лопатки. В вещмешки припасов на 3 дня, полотенце с мылом, средства для бритья. Патроны они сами доставали из здания, вскрывали ящики и высыпали в сидоры. Гранаты не забывали, я для них гранатные сумки выдал. Набивали магазины и уходили, рассыпаясь по улицам. Где какой взвод будет стоять, уже определили. Оба грузовика, набитых бойцами, отправили к тому месту, где я 2 полка охранной дивизии побил, чтобы взяли все под охрану и начали сбор оружия, амуниции и боеприпасов. Это не я приказал, генералы командовали, старший из них, генерал-полковник. Кстати, командирам и расчетам ПТР были выданы пистолеты и пистолет-пулеметы, командирам, планшетки, пока пустые, только блокнот и карандаш, вот и все, наручные часы и полевые бинокли. Пока хватит. Кстати, пилотки и фуражки тоже выдавал, у кого не было, особенно красным звездочкам радовались, те как бы возвращали их в строй военнослужащих. Тут я знаками различия решил не заморачиваться. Хватит и звездочек. Закончив с этим, начал принимать остальных, генералы первыми естественно. Кстати, им еще 2 местные палатки шли, чтобы спать удобнее было. Закончив с ними, начал принимать другие подразделения. 3 часа занимался, а не час, как планировал ранее, в лагере для простых бойцов было 6 тысяч, 3 полка по сути. Только генералов и командиров много настолько бойцов. Кому не хватило должности, остались пока по боку, из них сформировали 2 роты командиров, поголовно вооружив снайперскими СВТ, а командовали генералы. Оснастив, в грузовики патроны и припасы погрузили, я их сопроводил до станции, немцев оттуда прогнали, и там стали вскрывать склады, проверять брошенную технику, я же покатил прочь из города. Арты поработали отлично, делать мне тут было нечего, тем более были вскрыты архивы местного гестапо, и я узнал, где расквартированы 2 украинских карательных батальона. Одно плохо, эти батальоны в полном составе на местах застать сложно, фактически невозможно. Они, получая задания, их выполняли поротно или повзводно. Так что навещу места дислокаций, уничтожив тех, кто на месте, выясню, где остальные, придется искать и ловить. И да, город я покидал не один, за мной 5 грузовиков, полных бойцов и командиров, ехали, половина из них летчики. Аэродром мной благодаря артам захвачен. Немцы бежали, технику бросили, она в капонирах, потому и не пострадала от обстрела. А куда деваться, огонь точный, хочешь выжить, беги. А на аэродроме истребители, целая эскадрилья, транспортные и связные самолеты. Вот бомбардировщиков нет, им тут нечего делать. Как мы доехали до аэродрома, его быстро взяли под контроль, летчики технику осматривали, а я покатил прочь. В городе захватили 30 грузовиков, 2 бронетранспортера, 6 мотоциклов и 20 легковых автомобилей. Сейчас это все осваивалось, водителей подбирали. Истребители уже сейчас нужны, ими и занялись первым делом. Зенитчики и артиллеристы из пленных привели несколько зенитных орудий в порядок, стянув к складам, но сбить разведчика в небе не могли. Как я понял, генералы общим мнением решили Винницу не покидать, заняв оборону в городе. Склады тут полны, на год хватит. Сейчас из складов все вывозили и укрывали по подвалам. Местные жители помогали, чтобы не потерять запасы одним налетом авиации противника. Подпольщики местные на них уже вышли, связь с большой землей имеется. Часть генералитета ночью планируется вывести на транспортных самолетах. ХМ, в капонирах летчики три лаптежника обнаружили, сверху их не рассмотреть было, видимо против местных партизан пригнали. Бомбы тут тоже имелись, но запас небольшой, ничего, разберутся, а я катил прочь. Особого направления я не выдерживал, да и противника встречал редко, километров 30 проехал, освободив очередной лагерь для военнопленных, 3500 бойцов, плюс 6 командиров, что маскировались под красноармейцев, вооружил их и направил к Виннице, на усиление там отряда, а уже через полчаса передо мной мост рванули, река перегораживала путь, нормально, уехав подальше, немецкого разведчика мессер прогнал, подозреваю один из тех, что у Винницы на аэродроме наши взяли, быстро его освоили и в небо подняли, так что, покрутившись вокруг Винницы, я разрушил все мосты, чем затруднил на некоторое время немцам возможность перекинуть сюда войска. Сам уничтожил свои машины и пешком, направился прочь, переплыв реку. Тут хорошие леса, и устроившись в одном месте, в выворотне, замаскировавшись, я уснул. А покидать окрестности я и не думал. Ведь как, пленных в Виннице я освободил не просто так, а с умыслом, немцы не оставят их в покое и кинут сюда все силы. Вообще я думал, что наши пойдут в сторону фронта, но они засели в городе, повторили как с Уманью, но так даже лучше. Дело в том, что немцы сами сюда карателей пригонят, причем в полном составе. Зачем мне их где-то ловить, когда тут обнаружу? Главное, языков знающих брать, посыльных например, и, выяснив, какие подразделения карателей уже тут, начать готовиться к их уничтожению. То, что сюда стянут и пару охранных тыловых дивизий, так это даже хорошо, и обороняющимся помогу, и задание постепенно буду выполнять. Авиация противника пока еще мощная, будут они Винницу бомбить, еще как будут, найду аэродромы, сомневаюсь, что один будет, и побываю у них, с привычным уже финалом, и себе Штольх подберу. После опыта с Хиншилем я оценил все плюсы Штольха, до скорости дальность меньше, зато малозаметный и сесть может где угодно, хватает площадки в 50 метров, а я был уже, считай, опытным летчиком, умел летать ночами, научился. Глава 17. Война – это травматическая эпидемия. Николай Пирогов. План мой сработал, немцы стягивали сюда солидные силы, разведка их везде шныряла. Я одну группу взял, 7 солдат при офицере, оказалось, как раз меня и ищут. Опасаются, сволочи, если я буду участвовать, то немцам быть битыми. Они это отлично понимали. Кстати, ни один генерал город не покинул, к моему удивлению, хотя 3 ночи на это было. Да, 3 суток прошло с момента освобождения пленных, и транспортники, надо сказать, летали всю ночь, взлетая с шоссе у города, потому как аэродром на второй день разбомбили, только оттуда почти все эвакуировали и спрятали, замаскировав. Так вот, в лагерях было множество больных и ослабевших. Военврачи, что были среди освобожденных, проводили осмотр, и самолеты, забитые до пределов этими больными, отправляли на большую землю. Оттуда в основном медикаменты шли, боеприпасы по спискам и другая помощь, рацию и людей для связи прислали. Однако, несмотря на все, хотя авиация ВВС РК задействовала свои транспортники, около десятка, вывезли всего 700 больных и раненых, около сотни детей, половину того, что было, но и это изрядно облегчало работу обороняющимся, сняв изрядную обузу. Тем более, что прежде чем исчезнуть из вида, разрушая мосты вокруг Винницы, я освободил еще 2 лагеря военнопленных, отправив 5000 освобожденных в город, усиливая оборону. Это все, чем я мог помочь на начальном этапе. Оружие 2 полков охранной дивизии полка СС собрали и доставили в город до того, как подошли немцы. Любое оружие и боеприпасы пригодятся. В общем, вооружили всех, кого я к ним направил. Пока штурма не было, вчера немцы, убедившись, что меня тут нет, сунулись в паре мест, серьезно огребли и решили задействовать артиллерию. Терять солдат не желали, а снаряды и город им не жаль. За 3 суток сюда успели перекинуть 3 украинских карательных батальона, 2 британских, не знал, что их 2, по списку 1. 1 литовский, ожидали прибытия эстонского, латышского и 2 сборных батальонов, собранных из полицаев Украины. Еще должен прибыть французский, он недалеко был. Сегодня рано начинать, а завтра примусь, узнав, где эти части стоят. Естественно, они не одни тут, уже дивизию охранную сюда направили, 2 фронтовых пехотных батальона, танковый батальон, Его как раз из Франции передислоцировали, и несколько артиллерийских дивизионов. Видимо, решили, что этого хватит, чтобы блокировать город. Если так посмотреть, то вроде не ошиблись, силы серьезные собраны. А ведь еще подумать, сколько сил потребуется. Я радиостанцию мощную купил и узнавал свежие новости. Немало шифрованных передач, но слушая радио Москвы и Берлина, удавалось представить, что происходит. Кстати, как я понял, изменения уже заметны. Например, Крым наконец освободили, туда морем две дивизии перевезли, усилив крымскую группировку войск, боеприпасов и снарядов побольше, и выдавили немцев. Ленинград деблокировали. Вот это я узнал с шоком. Еще неделю назад это произошло. Туда уже гонят по наспех проложенной железной дороге эшелоны, эвакуируют многих. Один из героев, что проводил деблокирование, генерал Власов, его наградили золотой звездой героя, а армия стала гвардейской. До Сталинграда или Ростова немцы не дошли, остановили раньше, заняв крепкую оборону. А как я уничтожил наступательные части, там, где на румын охотился, то сами сели в оборону. Пока стояла патовая ситуация, на Карельском фронте без изменений, стоят в обороне. В остальном особых изменений нет, бои местного значения. По союзникам, всю войсковую группировку, что высадили американцы у Александрии, немцы или пленили, или сбросили в море. Морские силы пока отошли, думают, что дальше делать. Солдат-то нет, нужно новых вести. Пленных, как сообщило берлинское радио, больше 40 тысяч. Что-то не верится, не было там столько, да и верить Геббельсу не стоит. Но 1020 пленными могли взять. Раммель крепко закапывался. Большим шоком для меня стало то, что японцы не огребли у атолла Мидуэй, как должно быть, а наоборот, устроили засаду пиндосам и так их отметелили, что на Тихоокеанском фронте боевых действий о них надолго можно забыть. Другой игрок подсказал, что-то незаметно его влияние на историю, кроме этого случая, я ярче действую. Сейчас японцы начали терроризировать Тихоокеанское побережье США. Об этом немцы сообщали по берлинскому радио. А получив такую плюху от корпуса Раммеля, про итальянцев и не вспоминали, похоже, больше и пытаться не будут. Там какие-то сейчас терки между британцами и американцами шли. Похоже, в ближайшее время они не получат войска. Или получат, с условием, что британцы помогут с японцами. Торги шли, как я понимаю. Британцам еще было что предложить, хотя Индию они теряли, итальянцы активно помогали местным немногие британские части бить. Оказалось, через канал провели не только боевые корабли, но и транспортные суда с пехотной бригадой, стрелковым и артиллерийским вооружением, из английских трофеев, даже танки были, что и высадили в Индии. Еще пиндосы на правительство Советского Союза давили, склоняя помощь им с японцами. Причем об этом сообщало именно берлинское радио, советское пока молчало, хотя и заикнулось о прибытии делегации из США. Вот такие дела шли в мире. Выждав не 4 дня, опять, уже шел серьезный штурм Винницы, но все же ловушка сработала, сюда помимо вышеперечисленных, перекинули железной дорогой еще 3 батальона карателей, что были в моем списке, я разгромил штаб управления войсками, что штурмуют город, найти его за это время удалось без проблем, языки сообщили, и получил информацию, где размещены какие части. Первым делом разгромил 4 украинских националистических батальона, их в один полк свели под командованием германского полковника. Пленных не было, хотя так шустро разбегались, что могли быть. Потом по остальным работал, особенно части, наспех сформированные из полицаев, не жалел. Кроме 3 десятков, которые горели зеленым, их я не трогал, похоже, внедренные в полицаи наши ребята. 5 танков и 2 арты работали. 8 часов потратил на все, я даже игнорировал немецкие части, кроме артиллерии, эту выбил всю, лишь бы не упустить карателей. Как своих, так и пришлых. Никто не ушел, хотя за французами пришлось гнаться километров 50. Так-то могли уйти, но я повторил свой финт, арты расстреляли все наведенные переправы, а пешком поди убеги. Потом за оставшихся немцев принялся. До 1000 общим числом прорвалось, в основном одиночки. Но это все наши, кто оборонялся, выползали из укрытий, город был сильно поврежден артиллерией, и собирали раненых, отправляя по медсанбатам, их 2 в городе развернули, за счет освобожденных врачей и местных сил, ну и трофеи начали собирать. То, что уцелело, а уцелело автотехники немало, мостов-то нет, и я по ней не стрелял, вышел на связь и сообщил, что и где стоит, подтвердив, что выбил всех, кто был у города. Пока новых не подтянут, могут быть спокойными, авиация только может навредить. Да и сомневаюсь я, что будут снова штурмовать, перекинут силы для блокирования и постараются забыть. Из трофеев в основном это стрелковка и небольшие пушки, остальное только на металлолом. Обороняющиеся ждали ночью самолеты, готовя посадочную полосу, чтобы тяжелораненых эвакуировать. Кстати, большую часть генералов и командиров вывезли воздухом позапрошлой ночью. Самолеты сохранили, их просто отправили на большую землю, но транспортники работали на город, все те три юнкерса. Один только пропал в полете, видимо сбили. Я же покинул окрестности Винницы и пешком направился прочь. Больше половины списка я выполнил. Кстати, я могу его вызывать, электронную версию, и действительно пропало 11 из 19 частей карателей. Это означает, что мне подтвердили их уничтожение. Осталось 8, все украинские я выбил. Так что остались польский, белорусский, латышский, венгерский, датчан, швейцарский, румынский и финские отряды. Последние, кстати, единственные, кто на передовой, остальные в основном выполняли функции охраны тыла. Двигался я пешком, чтобы сбросить возможный хвост. Нужно найти самолет и добраться до первой цели. Как мне сообщили языки, три батальона карателей на данный момент действовали против партизан Давыдова. Это были румынский, латышские и венгерские батальоны. Займусь ими, раз знаю, где находятся, и собраны в одном месте, чтобы не искать. Потом поляками и белорусами. Они находятся в Белоруссии, поляки сильно зверствуют, потом к немецкой армии «Юг», где финский батальон СС на Кавказ пытается наступать, и на Карельский фронт, там стоят датчане и швейцарцы. Если проще, то с финнами в Карелии зверствуют. Там я как раз и хочу повторить с финнами, что делал с румынами. Кажется, это геноцид называется, слово мне не нравится, но оно верное. Вот такой план. А шел по-тихому, чтобы мое появление в другом месте становилось в очередной раз полной неожиданностью, обычно смертельной. И последняя новость, что я узнал от языков. Немцы сейчас со всей оккупированной территории СССР вывозят военнопленных в Польшу, они ее губернаторством называют, и в Германию. Похоже, такие партизанские края, что начали образовываться, им сильно не понравились, вот и вывозили подальше пленных. Точнее, первые эшелоны с ними прошли. Идти было сложно, наблюдателей по десятку на километр, высматривают, потому и шел тихо ночью. Однако не на юг, в сторону партизанской зоны Давыдова, а на север, я обещал выбить авиацию, что стало активнее работать по Виннице, и нужно выполнить обещание. К утру буду на аэродроме и поработаю. Там планирую добыть самолет, чтобы улететь к Давыдову. Надеюсь чуть раньше быть, чтобы часть темноты пустить на полет, но по времени не успеваю. Где находится аэродром? Я знаю, язык сообщил, прикинул уже, нет, до утра не выходит никак, если только какое чудо поможет. И знаете, когда я наблюдателей прошел и дальше побежал свободнее, то увидел у наведенной переправы колонну из 5 грузовиков, пустых, вот и забрался в замыкающий, с помощью которого сократил 2/3 пути. Выбрался, когда подъезжали к Киеву, покинув машину на ходу. Авиация летала на Винницу отсюда. Сами грузовики мне были непонятны. То, что они доставили кого-то под Винницу, я понял, внутри были лавки, накурено, валялись окурки, все свежие. Только для чего порожние машины гонять? Раненые у противника есть, можно эвакуировать. Сам видел медицинский пункт, полный раненых. На своих танках я до него не дошел, а артами принципиально не работал по красным крестам. Точнее бил, но, если сам видел, что противник уничтожает наших раненых, око за око. Только при личном свидетельстве, на разговоры, как немцы там-то и там-то перебили раненых, не реагировал. Предпочитал видеть своими глазами и реагировать, максимально жестко. Под Винницей проблем не было, хотя медсанбаты в городе отметили свое местоположение красными крестами для немецких летчиков. Ни одна бомба там так и не упала, а всего лишь вышел на связь с немцами и пообещал, что я с их ранеными сделаю, если наши пострадают. Главное донести правильную мысль до противника, вот тогда понимают. А на контакт вышел вынужденно, обругал своих, что они обозначали медсанбаты, как будто 41-го не было, где немцы специально бомбили медиков и госпитали. Я на особистов в городе вышел и посоветовал арестовать ту сволочь, что обозначила медсанбаты, явно сделав это специально, чтобы немцы уничтожали раненых. Не знаю, сделали ли они это, все же контакт у нас по рации. Лично с обороняющимися я больше не общался, а теперь покидал окрестности Винницы, уже надолго. Если вообще снова тут появлюсь, ничего интересного пока не происходило. Приблизился к аэродрому, там соблюдалась светомаскировка, но моторы гудели, похоже, даже ночью шла работа. Охрана серьезная, причем не похоже, чтобы это были сами немцы. Видимо, кого-то привлекли из вспомогательных частей. Форма немецкая, а знаков различия нет, только шевроны. У частей карателей такая же. Я сразу заинтересовался, когда патруль случайно осветила фарами автомобиля, и я их рассмотрел. Жаль, у шевронов только контур видел, а не то, что на них указано. Кто же это? Приготовив наган с глушителем, я обогнал их и залег на тропинке, после чего метнулся к патрулю. Вооружены стандартно, карабинами Маузера, и гранаты есть, по две у каждого. Одного пристрелил, рев мотора на аэродроме заглушил хлопки выстрелов, второго вырубил рукояткой по затылку, под каской. Вообще Вальтеры с глушителями мне нравились, и работают с хорошей бесшумностью, но ночью имеют большую вспышку огня, чем у наганов, те ночью практически незаметны. А тут пламя из ствола и из выбрасывателя гильз прорывается, то есть для незаметности не особо годятся. Причем я часто пистолетами пользовался и увидел их недостатки именно в темное время суток. С наганами же, как я уже говорил, было легче. Присев, осмотрел трупы и языка. Включив фонарик с синим светофильтром, да с умом, накрывшись плащ-палаткой, озадаченно изучил шевроны. Что-то я их не узнаю. Быстро обыскав карманы, нашел документы. А это бельгийцы, как оказалось. Я быстро привел в сознание языка и на французском допросил. Действительно бельгийцы, и их тут два батальона. Их рота охраняет аэродром, и не как полноценное пехотное подразделение, а как усиление к уже имеющейся охране. Две другие роты использованы на охране двух стратегических железнодорожных мостов у Киева. Второй батальон находится в подчинении штаба армии «Центр», и об их задачах он знал мало, вроде как окруженцы вгонять и чистить тылы. Каратели, без сомнений. Прирезав языка, я купил 6 танков, 3 пятого уровня, 2 четвертого, это швейцарец и чех, и 1 первого, поляк. Я решил развивать эту ветку, и атаковал. Справился быстро, еще бы, с моим-то опытом, и с охраной, и с аэродромной обслугой и летчиками. Штольхов тут было аж 2, оба и взял на прицеп, закинув хвосты на корму двух танков, заправил оба и в салон убрал до предела грузоподъемности канистр с бензином, создавая запас. Пока шел к мостам, спрятал оба самолета в разных местах, мало ли какой найдут, а сам атаковал ночной город, сбив довольно сильный заслон у въезда. Даже две пушки было, подожгли мне поляка. Однако ничего, прошел сквозь город, снося многочисленные зенитки, многие на крышах стояли. Расстрелял здание рейх-канцелярии, казармы гарнизона, здание гестапо, шум сильный был по городу, и я видел, что стороной за мной следует несколько зеленых точек. Похоже, подпольщики местные, поэтому, когда я перестал бить по гестапо, уничтожив дежурную смену, от снарядов и их осколков внутри здания не спрячешься, то поехал дальше, а они забежали в здание. Внизу подвалы были с камерами, много зеленых точек, что сливались в сплошные зеленые поля, вот пленных и бросились освобождать. Я не удалялся, прикрывал бегство, после чего направился дальше, приметив лагерь военнопленных, освободил их, расстреляв охрану, что еще не разбежалось. Подпольщики помогали освобожденным, показывали, куда двигаться. Многие толпой шли за мной, собирая с убитых оружие, с тех, кто попадался мне на пути. Пришлось довести их до складов, расстреляв ворота. Дальше они от меня отстали, вооружаясь и набирая добро. Войск тут мало, видимо перебросили к Виннице или Давыдову, так что сносил все походя. Потом расстрелял мосты, охраны уже не было, разбежалась, причем на противоположный берег. Купив две арты, 9 уровня, накрыл сбежавших несколькими залпами, ополовинив, но они укрылись в мертвой зоне на склоне реки, не достать. Подпольщики в этот раз решили выйти на контакт, обычно не подходили во время боя, всегда позже, а тут, видимо, были весомые причины. Трое спрятались за углом, а вышел один. Ствол передового танка повернулся к нему. Подпольщик поспешил включить фонарик и осветить себя, гражданскую одежду, отсутствие оружия и помигать фонариком в мою сторону, мол, пообещаться хочет». Мигнув в ответ фарой своего командирского танка, я остановил группу. Только арты продолжали бить, тут им целей хватало. Подбежав к моему танку, хотя он и двигался третьим, подпольщик понял, куда ему надо. Я обозначил себя фарой и забрался на танк. Я открыл люк своего КВ-2, мне интересно было повоевать на нем. Это первый бой с таким танком, и, чуть высунувшись, подсветка снизу освещала меня, вопросительно глянул на подпольщика. Это был молодой парень, вряд ли ему было больше 20. «Товарищ Ермилов», — представился тот, протягивая руку, а рукопожатие у него было крепким. «Командир особого танкового батальона, капитан Шестаков», — в ответ представился я. «Мы знаем, слава о вас везде гремит, вы ведь к нам ненадолго, уже ухожу. Просьба есть, то, что пленных освободили, огромное вам спасибо, но тут тюрьма имеется, и охрана внутри заперлась, а стены толстые. Показывайте», — кивнул я. Он устроился на корме, остальные подпольщики тоже подбежали и сели рядом, отдав оружие Ермолову, и сопроводили меня к тюрьме. «Где она, я уже видел», — арты подсказали. Эту тюрьму уже блокировали порядка 300 освобожденных военнопленных, которых подпольщики смогли организовать и вооружить. Я вынес гаубицей своего КВ-ворота, отправил туда еще пару фугасных снарядов, там засада была с пулеметами, половину сил охрана сосредоточила, вот и не стало ее, а другие танки выбивали огневые точки в узких бойницах этой бывшей крепости, и штурмовая группа в сотню бойцов пошла внутрь. Дальше бой внутри разделился на отдельные фрагменты, но за часть тюрьму зачистили и начали выпускать всех заключенных, вообще всех, включая откровенный криминал, как политически близкий. Я так не считал, но местным не мешал, а поехал прочь. Однако меня снова остановили, тот же Ермилов подбежал, его метка на карте уже имела фамилию. Я знал, кто меня нагоняет, а арты продолжали бить своими орудиями. К слову, я в городе запер уйму эшелонов, повредив все пути, что подходили к городу. Тут даже свой бронепоезд был, что как раз покидал место стоянки на запасном пути, к нему я и направлялся. А причина с задержкой его выхода банальна, его бронированный паровоз только-только подогнали из ремонтного депо. Остановив колонну, я дождался, когда парень подбежит, и осторожно выглянул, не хотел получить случайную пулю, в городе еще шла активная перестрелка. Я, конечно, все видел, мне тактическая карта подсвечивала цветными маркерами и выбивал, но не получалось всех. Еще что отбить нужно, а то меня там немецкий бронепоезд ждет. Нет, товарищ капитан, справимся. У вас врач есть? У нас ранен товарищ Петров. Он очень важный товарищ. Ну, если товарищ такой важный товарищ, что заставляет бегать товарища Ермолова, то этого товарища нужно спасать. Вполне серьезно, без усмешки, ответил я. По крайней мере, я надеялся, что насмешки в голосе не было. Его перевязали, но нужна срочная операция, не поняв моего юмора, отозвался тот с тревогой. Я на миг задумался, помощь действительно нужна, и тут вспомнил о двух самолетах, что спрятал, не для этого ли бес толкнул в бок, взять именно два. Чуечка у меня развита, поэтому спросил у него, у вас летчик найдется, у меня тут рядом немецкий связный штольх спрятан, можете использовать его для эвакуации товарища Петрова на Большую Землю. Предложение очень порадовало парнишку. Я объяснил, где самолет стоит, лесок этот парню был знаком, как и поворот на дороге, найдут. Описал ему, что самолет загружен авиационным топливом, его потребуется разгрузить, и можно лететь, баки полные. После этого он убежал, и я его больше не видел. Наведение арты показало, я как раз БП разносил, как немецкий грузовик, неторопливо двигаясь, остановился неподалеку от места стоянки, три разведчика пробежались, нашли машину. Они же выкатили самолет на дорогу, для взлета она годилась, для того самолет я там и прятал, разгрузили, отправив бензин в грузовик. Носилки с раненым в салон самолета, он в санитарной версии был, полетит явно в сопровождении медика. А летчик, по рваной красноармейской форме было понято, что из недавно освобожденных, устроился в салоне. Заметно, что машина ему незнакома, но смог запустить мотор и, поднявшись в воздух, полетел в сторону передовой, дальности должно хватить. Даже запас в 100 километров есть. Надеюсь, долетят. Я закончил с БП, расстрелял его к черту, в основном гаубицей своего КВ-2, остальное выбивали орудия, и покинул город. Избавившись от техники, кроме одного танка, который отбуксировал самолет на дорогу, и устроившись на пилотском сиденье, я запустил мотор, погонял его на разных режимах, прогревая, и, поднявшись в воздух, набирая высоту и скорость, полетел к Умани. Дальности с полными баками мне хватало добраться до Давыдова, что я и собирался сделать. Хотя сам генерал, ему все-таки дали звание, по радио слышал, уже советскому, мне не нужен. И встречи с его бойцами могут носить только случайный характер. Я собирался работать во вражеском тылу, уничтожая батальоны карателей. Знать бы еще, где они находятся, но думаю, на месте определюсь. А так Киев остался позади, задачу по нему я свою выполнил. А ворвался в город я не просто так, и не бельгийцы тут виной. Все дело в радиолокационной установке, что была у города. Ее я артами расстрелял, да по городу прошвырнулся. И выбив глаза и уши у местных частей Люфтваффе, я летел спокойно, не требовалось прижиматься к верхушкам деревьев. Теперь найти меня только по старинке можно, постами воздушного наблюдения. О локаторах я знал от немцев, вестимо, оттого и летал на бреющем, что было очень опасно. Однако пока не засекали, но такие полеты все же надо прекращать, вечно вести не может. Умань пролетал, когда светать начало, Давыдов там не задержался. Нет, подарок мой тот принял, и усиление за счет освобожденных тоже, вооружить их ему действительно было чем, но главное склады с припасами. Все же тут были тылы армии Юг. Я не знаю как, но за трое суток он все вывез, как и большую часть населения, вглубь партизанского края. Так мало этого, он ударил в сторону Крыма, успел до того, как румыны перекинули дополнительные силы. Аж целый армейский корпус сняли с фронта, мне кажется, там у них после того, как я поработал, больше и не осталось войск. Тут уже немцы забеспокоились, они еще блокировали Крым по перешейку. А Давыдов не один шел, все население, что согласилось оставить дома, вел с собой. Они его тылы и, как оказалось, мулы. Да-да, большую часть продовольствия люди несли на себе, а грузовики перевозили раненых, боеприпасы. Телеги и повозки, впрочем, тоже на перевозку продовольствия были направлены. Так что почти 50-тысячный корпус Давыдова и около 80 тысяч гражданских уверенно перли вперед, сбивая немногочисленные заслоны. Румынский корпус окапывался, создавая двойную линию обороны в 50 километрах перед перешейком Крыма. Так что на дозаправку сесть придется. Давыдов уже выдвинулся, и расстояние до него увеличилось. Как я это узнал? А немцы особо и не шифровались, эфир был забит переговорами. Большую часть перебивали румынские передачи, но их языка я не знал. А то, что корпус перекинули, это хорошо. Поработаю с батальонами карателей, займусь им. Как удачно все складывается. Уже пролетев Умань, я прислушался к переговорам, покрутил настройки рации, тут удобно сделано. Летчик мог сам работать с радиостанцией, вслушиваясь в информацию, что шла по одному из каналов, и уверенно повернул самолет, возвращаясь к городу. Оказалось, один из батальонов карателей, в данном случае латышский, находился в Умани, помогал работать гестапо и новой комендатуре. Не все жители ушли из города. Днем спрятать самолет было трудно, но я все же попытался, однако карта показывала наблюдателей на холмах, что видели на много километров вокруг. Повторение, чтобы их застали врасплох, немцы явно не хотели. Поэтому полетел в наглую и сел прямо на центральной улице. Ее уже частично очистили, проводов или чего подобного не было, не помешали посадке. А сел на удивление хорошо, прокатился метров 100 и притормозил. Мотор заглушил. Прихватив вещмешок и автомат, выбрался наружу, длинной очередью на весь рожок срезав латышский патруль из 5 солдат, троих наповал и двое ранены, и убежал за здание. Тут был дворик, весь засыпанный кирпичом, второго этажа не было, только остатки первого. Я вызвал КВ-2, хороший танк, чего его все хайли. Вторым Т-34-85 и третьим китайца, Ту-П-58. Пока хватит, потом если потребуется, доберу. Ревя мотором, мой Клим повалил остатки кирпичных стен и выкатился на улицу, за ним остальные, самолет только хрустнул под гусеницами тяжелого танка, полыхнув ярким огнем из раздавленных канистр, но огонь остался на месте, а тот, что на гусеницах танка, быстро погас. Погнав средние вперед, они были однотипными, только покраска различалась, я сразу свернул к казармам. В прошлый раз я их расстрелял, но они уцелели, не горели, их, естественно, не восстановили, но если забить досками окна, то жить можно. Как я и думал, часть батальона, где-то половина, находилась именно в казармах, проводили ремонт здания и отдыхали. Остальные на постах или в разгоне по деревням вокруг города. Зачистку проводит. Так как я пока не стрелял, на автоматную очередь явно внимания никто не обратил, в городе иногда постреливали, его всего сутки как снова оккупировали. Таким образом, на появление моих танков пока не обратили внимания. Зло заиграв скулами, увидев, что на площади стоят три десятка виселиц и повешены преимущественно женщины разного возраста, два подростка лет 14, трое красноармейцев, судя по бинтам, раненых вешали, и старик с длинной седой бородой, я сходу атаковал. При этом мысленно подумал, что специальность инженера-танкостроителя не такая и плохая, чего мне не хватало, да огнеметных танков. Они в городе самое то, вот такие машинки я бы спроектировал. В общем, стоит подумать насчет инженера, может, действительно пригодится. Уничтожив латышей у казарм, никто не смог уйти, один из танков зашел с тыла, я прокатился до гестапо, расстреляв здание, они другое использовали, какое-то новое, и поехал дальше, уничтожая все живое и не наши. Один пост на въезде в город застал на месте, там целый взвод латышских националистов стоял, вот остальные сбежать хотели, от танков смогли бы, но я 4 арты достал, и, работая парами по разным целям, те за час выбили весь батальон. Правда, и немцев тут хватало, мне что, сортировать красные маркеры, где латыши и где немцы, всех валил, я за ними охотился по городу, от меня не спрячешься, но главное, двух рот батальона карателей теперь нет, осталось поискать, где остальные, в этом мне помог пленный офицер, жители из тех, что остались, вытащили его из подвала и передали мне, подпольщиков в городе не оказалось, в этот раз меня встречали без цветов и улыбок. Все старались спрятаться, да и явно хотели покинуть город. Допрос прошел быстро, после чего я его пристрелил. Я был прав, два взвода направлены в крупное село неподалеку, и взвод к одной из деревень, по агентурным сведениям, там прятали раненых давыдовцев. По времени не успевал, но хоть поквитаюсь. Так что я сразу же покинул город и покатил общей бронегруппой в 7 единиц к тому селу. Вскоре арты мне его показали, и я заторопился, иначе упущу. Несколько хат горели, от 6 остались одни дымящие угли. Видимо, информация о моем появлении до них дошла, а то, что я охочусь именно за карателями, по немецким армиям и самим националистам уже растеклась. Да и войска СС я тоже не люблю и бью. По сути всех раз в плен никого не беру. Успел я благодаря артам, у латышей были грузовики, видимо по железке их доставили, тут всю технику Давыдов выгреб, даже поврежденную на запчасти уволок. Так вот, пара залпов арт, и 5 грузовиков с одним шестиколесным броневиком, это что-то французское, были снесены с дороги. Подъехав, я доделал работу, а сейчас придется практически объезжать Умань, потому как деревня, куда отправили последний взвод этого батальона латышских националистов, находилась там. Когда я возвращался через село, к танку подбежала молодая женщина с девочкой лет 2 на руках, видимо дочерью, и со слезами на глазах совала ее мне, прося хотя бы дочь вывести. Та ревела, цеплялась за мать, а я, посмотрев на них, стянул шлемофон и вытер им мокрое от пота лицо. И что теперь делать? Глава 18. Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с человечеством. Джон Кеннеди. Танк шел со скоростью 20 км в час. Мой КВ-1 не имел прицепа. Два других тащили на сцепках по десятку трофейных грузовиков. Водителей на них не было. Автосцепки я в магазине купил, да и грузовики немного побитые, но ходовая, и шины в порядке, поменял, буксировать можно. Вздохнув, я покосился назад, оба танка с прицепами шли сзади, я возглавлял колонну. Для дозора вперед пришлось французскую и немецкую арты отправить, еще две замыкали строй. Арты иногда подавали голос, находя интересные цели. В основном это были полицаи, пропущенные давыдовцами, да разные разведгруппы. Лишь однажды встретились бойцы Давыдова, 4 раза встречались немцы и румыны. В результате присоединили к каравану еще 2 слегка побитых осколками грузовика. Их уже к артам прицепил. Приметив в кабине передовой машины ту девушку, ее Глафирой звали, а дочку Настей, сидела с еще 3 детьми, кивнул ей, махнув рукой. Это те, кто решил остаться, когда давыдовцы уходили, а как каратели прибыли и немало односельчан убили, многих заживо прямо в хатах сожгли, детей тоже не жалели, как-то резко захотели покинуть село. Ну а я что? Ну не мог отказать. Никак, этим умоляющим глазам не откажешь. Так что я дал твердое слово забрать их с собой и, скатавшись к тому взводу, что остался, добил латышей. Мосты тут не навели, они на лодках переправлялись, накрыл их с гарантией. Часть деревни немного пострадала, я их застал на выходе, но вроде жертв не было от моих действий. Вот латыши позверствовали. Виселицы, народу изрядно повесили, а на площади кто-то на колу сидел, обнаженный. Парень явно наш. Потом я покатался по городу, собрал караван из грузовиков и, взяв часть жителей Умани, в основном женщин с детьми, доехал до села. Машин еле хватало, чтобы забрать всех, но, похоже, покинули село все. Только три ветхие старухи отказались уезжать, мол, им и так немного осталось, явно специально отказались, чтобы места другим дать. Я им в ноги поклонился, они как никто другой достойны, и мы двинули. Давыдовцы жгли все мосты и переправы, чтобы притормозить преследователей, но у меня были карты с бродами, так что дважды проезжал через них, да и рек тут не особо много. Пусть скорость небольшая, но это не пешком идти. Останавливал я колонну на 10 минут каждые 2 часа. Детей много, а им постоянно до кустиков надо, да и кормить тоже требовалось. Вот тут я изрядно помог, снабдив все машины коробками с сухпайками, и предупредил, что всю ночь будем ехать, придется в кузовах машин спать. Я надеялся к утру нагнать Давыдова, хотя бы тылы. Рация работала, я слушал эфир, пусть передатчик работал на небольшую дальность, но ловил чужие передачи. Немцев плохо, однако кое-что было. Например, генерал перекинул грузовиками к позициям корпуса румын усиленную роту, с 2 батареями батальонных минометов и батарею противотанковых пушек. Как я понял, основная их задача беспокоить румын и, активно маневрируя, вести огонь минометами по противнику, парируя ротой возможную контратаку. Работала она у дороги в сторону Крыма. В общем, одно беспокойство для румын под боком, зло хоть и мелкое, но кусачее. Мин грузовики привезли немало, а я не понимал действий генерала, тот явно что-то задумал. Но что, какой приказ получил от командования? Арты обнаружили впереди автоколонну, что шла навстречу. Как интересно, и кто это? Арта приблизила изображение. Похоже, транспортная колонна в 16 грузовиков. Преимущественно немецкие, но было 6 ЗИС-5. Это противник, маркеры точек горели красным, поэтому я решил его брать. А что, грузовики генералу точно пригодятся, ему нужна маневренность. Это получается, что 40 грузовиков я ему приведу, не считая 600 гражданских, половина из которых дети. Оттянув роты назад, я направил вперед свой КВ, работать им буду. Арты закрыли корпусами остановившиеся грузовики, чтобы случайно пули не побили. Правда, многие вылезли из машин, решив, что это очередная остановка до кустиков. Хотя это было не так, по времени еще 12 минут до следующей остановки. Что хорошо, в этом месте была высажена посадка, с правой стороны и поворот дороги, так что водители нас еще не видели, а когда я выкатил из-за поворота, то заметили. Остановив танк, я стал короткими прицельными очередями бить по машинам. Тут метров 300. Старался выше моторов бить, чтобы не повредить грузовики. Некоторые пытались развернуться, обочин по сути нет, так что вполне выходило. Шли они без охранения. По паре солдат в передовой машине и замыкающий, это не охранение. Убедившись, что целых нет, 3 подранка, я двинул танк вперед, подъезжая к крайней машине, колонна, чтобы не выйти за границу дистанционного управления, направилась следом. Уничтожив подранков, а я не дурак вылезать, пока кто-то жив, осмотрел машины. Порожние. Шли явно на Умань. И что важно, это не немцы, венгры. Машины принадлежали батальону карателей, набранных в Венгрии. Это я удачно зашел. Пока колонна не спеша подъезжала, я купил в магазине стопку сцепных устройств и приготовил. Дальше попросил детей не выпускать, и с 6 добровольцами, 2 старика и 4 крепких женщины, быстро освободили карателей от всего ценного и тела свалили на обочине. Потом я один грузовик использовал как буксир, выстроили все машины в 2 колонны, накинули прицепные устройства, которые уже прицепили к 2 артам, и поехали дальше. Когда давыдовцы тут проходили, то повалили столбы, так что проводная связь нарушена. Осталась воздушная, самолетами, но я пока не видел ни одного самолета за весь день, а уже полдень. Видимо, в других местах был их интерес, однако, когда узнают, к кто тут идет, скоро налетят, так что остаются посыльные. Трасса эта довольно обжитая, мы уже через два села проехали и три деревни, набрав еще пассажиров, набив кузова плотно, люди очень просились, детей показывали, но теперь с дополнительными грузовиками стало полегче, рассадили в них и ехали дальше. Так вот, по посыльным. За это время РТ-6 мотоциклистов уничтожило и двух всадников. Причем оба раза это были деревенские технаселенных пунктов, что мы проезжали, видимо из полицаев, горели красным. Да и кому лошадей могли оставить? Тут разграбление населения шло масштабно за прошедший год. Их я не пожалел. Я предателей ненавидел больше противника. Авиация все же нас нашла, но только к наступлению темноты. Самолет покрутился в высоте и улетел, а через полчаса стемнело. Колонна продолжала движение. Остановились через час, поели, я раздал одеяло всем, каждому по одному, и мы двинулись дальше. Только к полуночи мы нагнали тылы Давыдова. Шустро идут, и то не их самых, а заслон, что удерживал венгров. Батальон встал в крупной деревне на перекрестке дорог, заслон за ним, там овраги, неплохое место для обороны. Рота была, не больше, но усиленная ручными пулеметами и ПТР, судя по трупам на поле, которые никто не убирал, венгры сунулись в атаку, да их умыли, взвода два лежало. И еще я удивлялся, как не смог тылы Давыдова нагнать, они же пешком идут, пусть вышли трое суток назад из Умани, но не думаю, что успели бы пройти больше сотни километров, а тут нет и нет. Так вот оказалось, они не по трассе шли, а тут заслон сдерживал немцев. В стороне я видел полевую параллельную дорогу, километрах в 10, там сплошным потоком шли гражданские, хорошо груженные. Их сопровождали редкие телеги и повозки, на них припасы везли и детей. Даже сейчас, ночью, движение не прекращалось. Не так далеко до того городка, где Давыдов бой с двумя румынскими дивизиями принял, там уже партизанский край. Интересно, что стало с теми ранеными, что находились в городе. Их тоже эвакуируют. Остановив колонну, я изучил диспозицию венгров, которые расположились в деревне как хозяева, но не были такими остолопами, как украинские батальоны. Не забывали часовых выставить и усиленные пулеметами заслоны. Правда, далеко от деревни их не выдвигали, на 100 метров, не дальше, с тыла фактически не прикрыты. Кстати, грузовиков было всего 6 и 2 броневика, оба наши, советские, что получили в виде трофеев, пушечный БА-10 и пулеметный БА-20. Изучив, что мне предстоит делать, я с довольным видом кивнул, отметив, что в некоторых домах видно венгров, маркеры которых мигали, раненые, да немало, около 30 насчитал. Почему их не отправили в Умань на грузовиках? Боялись растрясти или того, что в плен к разведгруппе Давыдова попадут, они не пощадили бы. Впрочем, и я тоже. Похоже, я это никогда не узнаю, потому как пленных точно не будет, мне они ни к чему. Покинув танк, я начал отцеплять грузовики от арты танков, будем атаковать. Женщинам объяснил, что впереди каратели, уничтожу их и поедем дальше. У 6 стариков германские карабины. Подсумки, в мое отсутствие пока поохраняют, и машины, и людей. Закончив отцеплять, не мешкая, устроился в своем танке, а гаубица действительно здорово грохает, оглушает больше, чем в других танках, двинулся к деревне. 34-ки вывалились вперед, арты за моим КВ. Венгры услышали, еще бы, такой рев двигателей километра за 4 слышно, особенно мой командирский шумит, больше всех. Они забеспокоились, но тревогу подняли, когда до деревни мне с километров всего осталось. Однако я пока не стрелял, в деревне люди были жители, по сути, заложники. Так что работать придется вплотную, тем более технику я желал получить целой. Кстати, арты у меня 9 уровня все. Каратели отходить не спешили, видимо предположили, что подходит усиление, да еще бронетехника, потому я поспешил развеять их уверенность. Надо, чтобы покинули деревню, пусть в панике, а в поле я отработаю их быстро и чисто. Так что обе мои 34-ки хлопнули выстрелами. Осколочные снаряды рванули у стоянки машин, не подпуская к ним экипажа и водителей. Вот тогда они забегали, но деревню не покинули. Пришлось вести бой в населенном пункте. Шансов у венгров не было, да и как солдаты они так себе оказались. Сдаться пытались постоянно, то тут, то там вставали с поднятыми руками, где их фары освещали, пока не поняли, что я их убиваю без каких-либо конвенций, особенно женевских. Подчистив подранков, остановил танки у домов, где раненые лежали, хозяев там не было, выгнали, и выпустил внутрь по осколочному. Дома сложились, но пришлось снова стрелять по обломкам, выжившие имелись. Какие люди все же живучие, а каратели, тем более. После зачистки, хорошее слово в данной ситуации, я одним из танков помигал фарой в сторону заслона, уходить он, пользуясь темной, явно не спешил, а внимательно вслушивался и всматривался во вспышки выстрелов и пожары. На сигнал они, помедлив, все же выслали двух разведчиков. Полчаса пришлось ждать, пока подойдут, меня, похоже, уже все давыдовцы знали. Я покатил прочь из деревни, за машинами, а один из разведчиков за своими побежал, трофей-то нужно прибрать. Тем более бронетехника появилась, не сильно побитая, на ходу, а она нужна. Снова устроив автопоезда на прицепе, я вернулся к деревне, а там капитан, старший командир, сильно уставший, пообщавшись со мной, изучив машины и выглядывающих пассажиров, махнул рукой и отобрал у меня все трофеи. Понимая, как люди напрягаются, вынося от немцев припасы, капитан нашел 9 водителей среди своих. У их роты не только задача выставить заслон, но и добывать машины и отправлять к основному отряду. А так как он и на проселочной дороге людей хотел освободить, то заберет у самых немощных и то, что они несли. Пассажиров моих высадит. Подумав, я согласился с ним, дело предлагает.